что это такое?» — спросила она, испытывая изумление и восхищение. «Как она тут оказалась?» «Это Донни», — сказал Джандалар, увидев у нее в руках вырезанную из бивня мамонта фигурку. «Донни? Я сделал ее для тебя, для ритуала первой радости. Полагается, чтобы Донни была поблизости, когда совершается этот обряд». Эйла склонила голову, чтобы скрыть внезапно прихлынувшие к глазам слезы. «Даже не знаю, что и сказать. Я никогда не видела ничего подобного. Она очень красивая. И фигура у нее, как у живой женщины. Пожалуй, она даже похожа на меня». Джандалар прикоснулся пальцами к ее подбородку. «Я специально сделал ее похожей на тебя, Эйла. У настоящего резчика это получилось бы лучше, хотя нет, настоящий резчик не отважился бы на такое. Не знаю, правильно ли я поступил. Обычно Донни остаются безликими, ибо человеку не дано взглянуть в лицо Великой Матери. Но я сделал так, чтобы черты лица Донни напоминали твои черты, и, возможно, в этой фигурке заключается частица твоего духа. Поэтому она принадлежит тебе и только тебе. Я сделал ее для тебя, в подарок». «Как забавно, что ты положил свой подарок именно сюда», — сказала Эйла и развернула сверток до конца. «А я сделала для тебя вот это». Когда Джандалар увидел сшитую ею одежду, у него засверкали глаза. «Эйла, а я и не подозревал, что ты умеешь шить и вышивать», — сказал он, рассматривая одежду. «Я ничем не расшивала рубашку, я только починила ее. А остальную одежду, которая была на тебе, я распорола, чтобы понять, какой формы и какого размера должны быть части, из которых она состоит. Потом я посмотрела, как они соединены друг с другом. Я работала, используя шило, которое ты мне дал. Не знаю, правильно ли я с ним обращалась, но вроде бы все получилось». «Все замечательно», — воскликнул он и приложил к себе рубашку, а затем примерил и ее, и штаны. «Я собирался сам сшить себе одежду, в которой было бы удобно путешествовать. Живя здесь, я вполне могу обойтись набедренной повязкой, но...» «Вот и все». Он заговорил об этом вслух. «Однажды Крэп сказал Эйле, что в мире есть нечистые духи, которые обретают силу, лишь когда кто-нибудь произнесет вслух имя одного из них. И после того, как Джандалар произнес эти слова, Эйла поняла, что расставание неизбежно. Если раньше она думала о разлуке с ним как о чем-то отдаленном и неконкретном, то теперь все изменилось. Оба они задумались об этом, и атмосфера в пещере стала гнетущей, как будто незримая тяжесть навалилась на них и подмяла под себя. Джандалар снял с себя одежду и аккуратно сложил ее. «Спасибо тебе, Эйла. Не могу выразить, как я тебе благодарен. Когда наступит холода, мне будет очень тепло и удобно в этой одежде. Но пока что я могу обойтись без нее», — сказал он и надел набедренную повязку. Эйла кивнула, но не решилась сказать что-либо вслух. На глаза ее навернулись слезы, и очертания фигурки из бивня мамонта утратили четкость. Она прижала Донни к груди. Драгоценный подарок. Джандалар сделал ее своими руками. Он считает себя изготовителем орудий, но он способен на нечто большее. Он сумел сделать эту фигурку. Глядя на нее, Эйла испытала прилив нежности, такой же, как в тот момент, когда благодаря Джандалару впервые открыла для себя, что значит быть женщиной. «Спасибо тебе», — проговорила она, вспомнив нужное слово. Джандалар озабоченно нахмурился. «Только не потеряй ее», — сказал он. «Ее лицо похоже на твое, в ней заключена частица твоего духа. Если она попадет в руки кому-нибудь другому, это может обернуться бедой для тебя. В моем амулете содержится частица моего духа и частица духа моего тотема. В Донии заключается частица моего духа и частица духа Великой Матери Земли. Значит, Донии тоже мой талисман».